Глава 13. Странствие с дилетантами. Первое, чего категорически не следует делать в случае обнаружения слежки, это суетиться и дергаться. Вместо этого надо по возможности спокойно определить количество следующих за вами, а потом уже решать, что и каким образом будете со всем этим делать. Я, конечно, не сопоставимый с Мариной спец в наружке, но кое-что умею. Очень скоро выяснилось, что ведет меня всего один автомобиль. Серенький, средних лет Volkswagen Golf, экипаж 2 человека. На случай, если я вдруг брошу свое авто и продолжу двигаться пешим ходом. Я набрал номер и нажал кнопку громкой связи. «У аппарата...» Прозвучал из трубки на торпеде голос Чернова. «Меня ведут», — сообщил я. «Серый Гольф, номер...» «Ух ты! Помнишь тот дом на Профсоюзной?» «Да». «Выдвигайтесь туда на 2 машинах. Ты перекроешь въезд, Марина прокатится за теми ребятами. Встретимся... За час успеете?» «Должны». «Тогда до встречи». «Ага». «А теперь кататься, как сказала одна, приятно во всех смыслах дама, партнеру по рекламному ролику. Не менее приятному мужчине с фасонной лысиной и носом-бульбочкой, тогда еще собственному мужу». Машин на улице по случаю выходного дня было гораздо меньше, чем обычно. Пробок тоже не наблюдалось, поэтому мне пришлось пару раз остановиться. Я отстоял очередь из 3 пенсионного вида граждан в газетном киоске и разжился свежей комсомолкой. Проехал немного, вышел, приобрел и с удовольствием съел эскимо. И каждый раз сидевший возле водителя тип выскакивал, как по тревоге из машины, и следовал, как привязанный за мной. Непрофессионал, точно. И даже в ментовке, сори, в полиции не служил. Иначе знал бы, что так прилипать к наблюдаемому категорически нельзя. Дыша мне в затылок, он приобрел в газетном киоске «Спорт-экспресс», потом купил крем-брюле в вафельном стаканчике. Пока он разворачивал обертку, я исключительно из природной вредности заспешил к машине. И бедолаге пришлось на всех парах с мороженым в зубах скакать галопом к своей тачке. Я перестроился во 2-й ряд и опять набрал номер. «Да? Вы где?» «На позиции», — сообщил Чернов. «Заезжаю со стороны Наметкина», — сообщил я. «Скоро буду». «Ждем». Я сбросил скорость, перестроился в крайний правый ряд и повернул вправо, заранее включив поворотник, чтобы ребята в гольфе, что катили через 2 машины следом, не отстали или, не дай бог, не туда завернули. У метро за мной пристроился старенький москвич цвета несвежего вокзального винегрета. Я развернулся, москвич с гольфом следом. Я миновал магазин ткани, тут же повернул и въехал под ведущую во двор арку. Проскочил на скорости двор, вышел из авто и, пробежав несколько метров, устроился на скамейке за чахлыми и пыльными, чисто городскими кустиками. Из арки никто пока не появлялся. Только несся громкий и грубый извозчичий мат на 2 голоса. Наконец показался, как назло не там и не в то время, заглохший прямо в арке москвич. Пересек двор и повернул направо. Фольксваген, наконец, въехал во двор. 2 вышли из машины и принялись, не прекращая сквернословить, вертеть в разные стороны головами. Водитель подошел к брошенной мной машине, зачем-то заглянул в салон, а потом присел и начал делать вид, что завязывают шнурки на кроссовках, поверх липучек, видимо. «Ну вообще, детский сад, трусы на лямках!» Установил, наконец, на моей тачке маячок и вернулся. Профи хренов, к своей. Из въехавшей во двор темно-зеленой приоры вышла длинноволосая женщина в массивных очках, уродливые вязаные кофти до колен поверх сарафана в пол. Пройдя в притирку к гольфу и гольфистам, подошла к подъезду, пообщалась с кем-то по домофону и вернулась в машину. Парочка, устав, видимо, оглашать окрестности воплями, уселась в машину и укатила. Марина не торопилась двигаться следом. А зачем? Никуда эти красавцы не денутся с маячком-то. А я уселся, подъехавший москвич, дохлопнул дверцу и дисциплинированно пристегнулся. «В центр, Витя!» Достал из кармана трубку и набрал номер. «Слушаю!» — прозвучал голос Марины. «Ведешь?» «Без проблем, лохи конченые!» «Как бы самим лохами не оказаться!» — проворчал я. «Ты о чем?» «Понимаешь, я задумался, слишком все получается просто и местами смешно». «Вообще-то да», — согласилась она. «Так что почаще оборачивайся. Заметишь стрежку, бросай тачку и отрывайся». «Поняла».